Увы, многих соблазняет дар свободы, данный человеку от Бога, и возможность человека быть добрым и злым, а попадение в грех – удобопреклонность человека более ко злу, чем к добру. Винят Творца и говорят, зачем нас Бог сотворил такими, почему не сотворил нас так, чтобы мы не могли падать и делать зло. А иные относят повреждение человека грехом к несовершенству природы, обходя Бога в мыслях своих и признавая мир весь со всеми его явлениями и предметами каким-то безличным, несамостоятельным, несвободным существом, коего они части. Вот что делает удаление от церкви. Вот в какое невежество вы впадаете, суемудренные. Между тем, дети у нас знают ясно, отчетливо, твердо то, чего вы не знаете. Вы вините Творца? Да виноват ли Он в том, что вы по невнимательности к гласу Его, по злонравию своему и неблагодарности своей, употребили во зло величайший дар Его благости, премудрости и всемогущества, разумею, свободу, которая есть неотъемлемая черта образа Божия? Не тем ли больше Его надо признать благим, что Он дал этот дар, не поколебавшись неблагодарностью получивших дар, чтобы яснее солнце светило всем благость Его? И не доказал ли Он самым делом безмерной любви Своей и бесконечной премудрости Своей в даровании нам свободы, когда по падении нашим в грех и удалении от Него и духовной погибели Он послал в мир Сына Своего Единородного в подобии образа тленно человека и отдал Его на страдания и смерть за нас? Кто после этого станет винить Творца в том, что Он даровал нам свободу? Да будет, убо Бог истинен, всяк же человек – ложь. Спасайся каждый, Борис, побеждай, но не высокомудрствуй и не обвиняй Творца в неблагости и немудрости, не хули Бога Всеблагого. Возвышайся в любви, восходи выше и выше по ступеням совершенства духовного, коего без свободы нельзя было бы достигать. Будете совершенно, яко же Отец Небесный совершен есть. В теле нашем всю жизнь воюет между собою начало жизни и смерти, добро и грех, болезни и здоровье. Начало смерти, долго побораемое началами жизни, жизненностью, наконец, берут верх над началами жизни, потому что тело наше, как стихийное и греховное, не имеет в себе самом начала жизни, заимствуя их от души, которая через грех сама много носит в себе начал смерти, и слишком слабо для того, чтобы противодействовать началам смертности, находящимся в самой душе. Кроме того, внутренний человек обновляется насчет тления внешнего. Бодрый, постоянно деятельный дух, наконец, самим усилием деятельности своей разрушает слабое, бренное тело. Сверх того, наследственные телесные болезни с течением времени все более и более усиливаются и тоже разрушают организм телесный. Таким образом, жизнь человека на земле есть постепенное, ежедневное умирание. А страсти наши? Как они уносят наше здоровье? А неумеренность, а непорядок в употреблении пищи, питья, сна, удовольствий? Как все это расстраивает тело? Итак, если постоянно тело наше разрушается и, видимо, близится к концу, то будем презирать его как приходящее и прилежать всеми силами о душе бессмертной. Тело неверный, приходящий друг.